Глава 31. Спаситель обездоленных. «Я не позволю», — неуверенно произнесла бледная гномиха, тиская рукоять увесистого топора в ладонях. Она переводила взгляд с меня на искрюженного полуэльфа. «Поддерживаю вас», — кивнул я. «Мы вот тоже против. Пришли высказать протест». Женщина всхлипнула и едва не выронила оружие из рук. Марика, которая, похоже, поняла все в первые мгновения, застыла на месте, а затем начала пятиться вглубь помещения. «Что вы здесь устроили? Ну, ни на секунду нельзя оставить без присмотра. Уже в коридоре пачкать начали». Из дверей дальнего кабинета появился дед, который вез за собой тележку на скрипучих колесах. Он не особо смотрел по сторонам. Все его внимание было поглощено валяющимся посреди коридора полуэльфом. Как жестоко-то!» Наконец старик стал осматриваться, и его глаза задержались на мне. «А вы из службы доставки?» «Ключи от камер давай!» — услышал я из-за спины. Я даже испугался, не сразу поняв, что Марика как-то изменила тембр голоса. «Что? А зачем?» — подозрительно уставился на девушку дед. «А где охрана? Охрана? Гроуп, ты там?» Тут он заметил гномиху. «А вы что здесь забыли, мисс Грегор?» Краем глаза я заметил, что Марика украдкой приближается к деду. Что-то мне подсказывало, что жить тому осталось недолго. «Форменный бардак», — заключил дед и рухнул на колени. «О, хозяин, к тебе взываю. Явись и наведи порядок в этом бедламе». Договорить он не успел, потому как из его лба выросла рукоять кинжала Марики. Одновременно с этим мисс Грегор пошатнулась и едва не рухнула на пол, хотя топор из рук так и не выпустила. «У нас мало времени», — услышал я голос девушки. «Если сюда припрется вампир, ничего хорошего не будет». «Угу», — согласно кивнул я, снова переводя взгляд на гномиху, у которой с трупом уборщика явно прибавилось поводов для стресса. «Что же это? Как?» — бормотала женщина, совершенно растерявшись. «Мисс Грегор», — успокаивающим тоном произнес я. «Мы все уладим. Спасем парней и других. Вы только возвращаетесь к себе. А о том, что видели, лучше никому не рассказывайте. Не нужно оно вам». «Дед Ваську», — простонала она, и мне даже показалось, что ее сейчас вырвет. «Вы... откуда вы меня знаете?» Вдруг опомнилась женщина, переводя испуганный взгляд на меня. Руки, сжимавшие рукоять топора, побелели от напряжения. «Мне рассказывали про вас, причем только хорошее», — сказал я, чувствуя нетерпение Марики. Подойдя к телу старика и пошарив рукой у него на поясе, я снова обратился к гномихе. «А теперь вернитесь на рабочее место, пожалуйста». «Что? А как же...» Она заозиралась, будто пытаясь кого-то отыскать. «Не переживайте, парень в безопасности. Мы заберем его с собой». Я, наконец, смог отыскать связку ключей и бросил ее своей напарнице. Гномиха, неуверенно кивнув, попятилась, но в следующий миг снова встала на месте. На ее лице появилась решимость. «Мне нужны гарантии. Почему я должна вам верить?» Последнюю часть фразы она произнесла почти шепотом, потому как ее взгляд снова опустился на трупы полуэльфа и деда. «Могу дать вам свое честное слово», — произнес я, а потом меня посетила интересная мысль. «А где вы живете?» «На Рябиновой улице, дом 7», — ответила она почти на автомате, но потом спохватилась. «А зачем вам?» «Я вас навещу и предоставлю доказательства, что парень в порядке, договорились?» — спросил я, продолжая выдерживать дружелюбный тон. «Да», — кивнула гнома, которая, похоже, совсем была не рада такому повороту. «А теперь, пожалуйста, отправляйтесь наверх», — попросил я. Убедившись, что женщина снова попятилась в направлении выхода, я решил задать еще один вопрос. «Мисс Грегор, вы ведь не замужем?» — спросил я, заставив гномиху снова застыть. Марика, которая направилась было к камерам, тоже остановилась, уставившись на меня недоуменным взглядом. «Нет», — пробормотала она испуганно. «А это вам зачем?» «Да так, просто стало интересно. Вы идите, идите». Когда женщина почти поравнялась с дверью выхода, я решил-таки задать еще один вопрос. «А как вы относитесь к гноркам?» Женщина снова остановилась и уставилась на меня. «Ну, гнорки, — пояснил я, — они как гномы, только там еще орчья кровь намешана. Мастера своего дела, искусные ремесленники, как правило». «Хорошо», — женщина икнула. «Гнорки хорошие». «Вот и отлично! Ну, вы идите, идите», — поторопил я ее снова. Убедившись, что мисс Грегор покинула подвал и плотно закрыла за собой дверь, я, наконец, повернулся к Марике. «Ты что, жениться собрался?» — спросила девушка, когда я нагнал ее перед поворотом к коридору с камерами. «Здесь и так с кровосмешением проблема. Думаю, полугнома-полуэльфа-человека этот мир уже не переживет». «Я не для себя», — бросил я. «Ты паренька не проверяла?» Кивнул я в сторону выхода в канализацию, у которого так и лежал ничком спеленутый парень. Про него, похоже, все забыли. «Живой. Что с ним теперь будет?» — ответила Марика, оглядев помещение с камерами. «Ты, кстати, рассказал не о всех своих способностях», — заметила она. «Ты мне вообще ни о чем не рассказала», — парировал я. «Особенно о том, что ты родом из Шаолиня». «Да это так, пассивная способность», — отмахнулась она. «Вроде как твой боец, только мастер единоборств». «Что, серьезно? Прямо-таки мастер единоборств?» — спросил я, уставившись на нее. «Ну да, очень удобно», — пожала она плечами. «Система меня явно не любит», — проворчал я. Тем временем мы принялись оглядывать камеру за камерой. В основном они пустовали. Одна последняя содержала в себе узника. В одной из них в уголке сидела свернувшаяся калачиком девочка, обхватив ноги руками. Она уткнулась лицом в коленки. Судя по тому, как сотрясалось ее тельце, она плакала. «Эй!» — позвал я ее. «Все хорошо, мы пришли тебя спасти, но нужно уходить». Девочка никак не реагировала, но это было уже и неважно. Марика довольно быстро смогла подобрать нужный ключ и уже открывала дверь камеры. Я подбежал к девочке и, приобняв за плечи, ощутил сильную дрожь, что сотрясало ее тело. «Все хорошо», — прошептал я. «Надо уходить», — заявила Марика. «Задание так и не засчиталось, а время идет». Я кивнул, соглашаясь. Недолго думая, я подхватил девчонку на руки и понес к выходу из камеры. «Ты парня того знаешь?» — спросил я, которого забрать хотели. «Кайла? Знаю», — кивнула девушка. «Его бы тоже вытащить отсюда». Марика неопределенно кивнула. «Возьмешь его к себе?» — спросил я. «Меня-то он совсем не знает. Может, глупости наделать?» «Посмотрим», — отозвалась она, окинув подвал взглядом. «Здесь спалить бы все к чертям». «Да уж, мысли у нас явно шли в ногу». В кабинете у прошлого вампира было много бумаг. Мы там неплохой пожар устроили. Можем попробовать повторить, — произнес я. Посадив девушку рядом с парнем, причем таким образом, чтобы она по возможности не видела трупов, мы направились в кабинет местного вампира, который в точности повторял своим интерьером обитель Сангиса. Эх, жалко, нет времени изучать бумаги. Да и много их, даже одну стопку тащить, та еще затея. Однако деньги, которые мы решили разделить поровну, нашлись на прежнем месте. Там же оказался и журнал. Я даже поймал чувство дежавю. С запертыми ящиками и сейфом, как и в прошлый раз, решили не возиться. Марика из моей подсказки предположила наличие ловушек. В итоге, спустя 15 минут, мы стояли перед завалами бумаги, которая была перемазана смолой. «Может, мисс Грегор предупредить?» — спросил я, заправляя клеевой пистолет. «Да я думаю, она и сама разберется», — пожала плечами Марика. Девочка тем временем немного отошла и с интересом наблюдала за нашими действиями. Она, видимо, все это время думала, что ее сейчас повезут на стол изголодавшимся вампиром. Теперь же девчонка пыталась понять, почему все пошло не по плану и чем это чревато для нее. «Так, выйди-ка», — указал я спасенный на выход в канализацию, который перед этим внимательно проверил. «Давай-давай», — поторопил я. Убедившись, что моя команда выполняется, я повернулся к Марике. «Поможешь с этим?» — кивнул я на парня. «А что с ним? Пускай поднимается и топает», — хмуро буркнула девушка. Уже хотел ответить что-то едкое. «Ну правда, уже в печенках сидит». Однако заметил, что черной пелены на парне уже нет. Он просто лежал в том же положении и затравленно наблюдал за нами. «Эй, как там тебя, Кайл? Ты что, уже освободился?» Видимо, поняв, что рассекречен, парень принял сидячее положение. Посмотрев на меня, он неуверенно кивнул. «А чего валялся тогда?» Было видно, что я не дождусь внятного ответа, поэтому просто махнул рукой. «Давай-ка тоже поднимайся и вали в канализацию. Здесь сейчас жарко будет». Стоило парню скрыться за дверью, как Марика вдруг заявила. «Слушай, мне этот Кайл никогда не нравился. У тебя ведь есть куда его взять?» «Что?» — я опешил. «Ну, ты ведь говорил, что у тебя квартира и все такое. Мне некуда еще один голодный рот пристраивать». «Ты... да мы же с тобой столько денег взяли, тебе на год хватит. И это при условии, что ты снимешь хороший особняк для всех», — возмутился я. «Да, ты прав. Только он мне все равно не нравится. Наверное, лучше будет его убить», — задумчиво произнесла она, искоса взглянув на меня. «Ты совсем обезумела?» — уставился я на девушку. «Ну а что? Тебе он не нужен, я ему не доверяю. Оставим его, и он все расскажет вампирам. У меня кривая маскировка. Те, кто со мной знаком, узнают сразу, хоть и не смогут разглядеть. Сам ведь уже понял. Но рисковать мне не с руки». В этот момент передо мной появилось системное уведомление. «Новое задание. Предоставить убежище Кайлу Савраски. Награда достойная». «Что это еще за достойная награда?» «Хотя, может, ты и прав», — протянула она, глядя прямо перед собой. «Надо ведь помогать ближним». «Угу», — огрызнулся я. «А не пойти ли тебе... вон, в канализацию? Ты вообще его убить хотела? Парень пойдет со мной, и дело не в награде». «Смотри, не пожалей», — Марика пожала плечами. «Система — та еще шутница». «Разберусь», — отрезал я. «Уходим». Я мотнул головой в сторону выхода, а затем, попятившись, выстрелил в дальний угол коридора. Убедившись, что пламя занялось и начало резво распространяться по подземелью, я покинул коридор и плотно закрыл дверь. «Если и здесь планировка не отличается, то нам туда», — указал я в том же направлении, куда мы в прошлый раз решили идти с Горей и Борей. Кстати, фонари обнаружились на том же месте, что меня совершенно не удивило. «Тебя как зовут?» — спросил я у девчонки. Мы шагали по темным коридорам уже минут 10, и все это время никто не решался проронить и слово. Даже Марика. «Лина», — ответила она, сразу поняв, что я обращаюсь к ней. «Это как Алина или Ангелина?» — спросил я. «Калина», — пояснила она, отчего-то опустив глаза. «Калина. Хм, интересно», — хмыкнул я. Была она очень миниатюрной и хрупкой человеческой девочкой. Причем, несмотря на телосложение, мне показалось, что ей лет 17, не меньше. Слишком уж взрослый у нее был взгляд. «Ты ведь знаешь Кару? Это ирчанка из детдома в промышленном», — спросил я. «У нее еще брат Гори». Девочка искоса взглянула на меня. «В общем, это она попросила тебя спасти, так что ты в надежных руках. Ничего не бойся». Лина молча кивнула и продолжила идти следом за мной. «А я... что будет со мной?» — спросил Кайл. «Мне ведь теперь некуда. Назад хода нет, а на улице мне конец». «Не драматизируй», — буркнула Марика и кивнула на меня. «Он и тебя к себе заберет. У этого спасителя обездоленных мечта детства — свой приют сделать с Блэк Джеком и стриптизершами». Я поймал на себе испуганный взгляд Лины и поспешил ее успокоить. «Марика шутит. У меня нормальный дом. не о чем переживать. Хотя, судя по сверкнувшим глазам Кайла, не всех шутка Марики расстроила. Решив не тратить время даром, я активировал магафон и набрал Кости. «Ну что, сколько упырей ты сожрал на этот раз?» Ответил парень практически сразу. «Ни одного». Огорчил его я. «Ты сможешь нас забрать? Нас четверо». «Думаю, смогу. Ты только скажи, откуда?» Хмыкнул Костя. «В паре километрах от детдома Солнечного должен быть крематорий. Судя по всему, мы там будем минут через 15». Ответил я. «Принял. Я как раз был в том районе». Задумчиво, будто с чем-то сверяясь, ответил парень. «Ради тебя даже дела перенес. Не забывай мою доброту». «Спасибо, Костя, не забуду». Стоило мне разъединить звонок, как на меня накинулась Марика. «Какой нахрен Костя?» — рыкнула она. «Ты не говорил, что будут посторонние?» «Костя не посторонний, он мне помогает», — ответил я спокойно. «Здесь ничего не бывает просто так. Очень надеюсь, самостоятельно ты поймешь это раньше, чем тебя научит система». Когда мы, наконец, оказались на свежем воздухе под темным вечерним небом, Марика неожиданно сменила гнев на милость. Она сначала долго глядела в темноту тоннеля, а затем повернулась ко мне. «А знаешь, с тобой можно делать дело», — вдруг заявила она. «Мы вроде и правда неплохая команда». Наверное, я даже мог бы с ней согласиться, если бы не стойкое желание хорошенько вымыться. Все же нервы она мне потрепала. И как бы хорошо она ни была подготовлена, ее характер компенсировал в негативную сторону все выгоды от тесного сотрудничества с ней. «Спасибо», — выдавил я из себя. «Дорога там. Извозчика, думаю, найдешь». «Ну, пока. Будешь проходить мимо. Проходи дальше», — козырнула она и бодро зашагала в указанном направлении. «Кстати», — вдруг обернувшись, произнесла она, — «ты уж поторопись домой, а то миссия так и не принята системой». Костю долго ждать не пришлось. Видимо, он и правда был где-то рядом. Подъехав к указанным координатам, парень выбрался из машины и оглядел нашу компанию критическим взглядом. «А четвертый где?» — спросил он. «Решили оставить на откуп упырям?» «Она своим ходом», — ответил я, раскрывая дверь автомобиля. «Надеюсь, ты не оставил следов, как и раньше», — уточнил парень. «Не оставил, спалил все к чертям», — ответил я, откинувшись на месте. «Ну а вы чего встали? Особого приглашения ждете? Прыгайте в тачку!» Хмыкнув, произнес Костя. Когда все, наконец, уселись, Костя тронулся с места. Ребята расположились на заднем сидении и затихли, как мышки. Боюсь даже представить, о чем они сейчас там думают. «Ребят ведь к тебе домой завести?» — спросил он. Я кивнул, обратив внимание, что по обочине дороги, по которой мы ехали, шагала Марика. «Конспираторша, блин!» Выглянув в окно, я помахал Марике рукой. Девушка, заметив меня, изобразила, что видит меня впервые в жизни. Проследив за моим взглядом, Костя вопросительно поднял брови. «Старая знакомая», — махнул я рукой. Видимо, он решил не заострять внимание и просто спросил. «Ты ведь помнишь? Босс тебя ждет сегодня. Мы ребят высадим и сразу дальше поедем. Сегодня важный вечер». Я снова кивнул, хотя даже и думать не хотел ни о чем, кроме кровати и нормального отдыха. Только усевшись в кресло автомобиля, я по-настоящему понял, насколько же это был длинный понедельник и как я на самом деле устал. «Я надеюсь, ты узнал по поводу вампирских меток и другой лабудений?» — спросил Костя. «Не хотелось бы, чтобы тебя сегодня сожрали». «Вроде все нормально», — ответил я. «Эй, Эльфин, ты уснул, что ли?» Я очнулся от того, что Костя тряс меня за плечо. «Проснись и пой, мы уже приехали». Черт, я и сам не заметил, как вырубился. Задумался просто. Буркнул я, принявшись выбираться из удобного кресла. «Ага, давай быстрее. Не хочу даже думать, во что вы квартиру превратите». «Давай, располагай ребят и возвращайся. У нас и так время поджимает». В полусонном состоянии я дождался, когда Кайл и Лина выберутся с пассажирского сидения, а затем направился в сторону ставшего знакомым подъезда. Убедившись, что ребята идут за мной, я больше не оглядывался. Добравшись до третьего этажа, я обнаружил двоих эрков, что драили стену от наскальной живописи. «Господин, мы это...» Начал было один из них, но я только отмахнулся. «Вы долго там?» — позвал я еле плетущихся парня с девчонкой. Убедившись, что они прибавили шаг, я продолжил подъем. Наконец, добравшись до двери в свою квартиру, я позвал Гори и Борю. Как ни странно, появилась только Кара. Ну, так даже лучше. «Встречай!» — хмыкнул я, указывая рукой на дверь, в которую вошла Лина и Кайл. «Здрасте!» — кивнула им Кара, а затем посмотрела на меня. «А кто это?» «Твою-то мать!» «А Марика ведь была права. Грёбаное задание так и не засчиталось».